Малярная масса. Чтобы упростить себе расчеты, химики ввели единицу меры количества – моль. В одном моле любого вещества содержится одинаковое количество молекул. Это число называется еще числом Авогадро в честь великого итальянского химика Амедео Авогадро и обозначается Na. Так, взяв 1 моль натрия и 1 моль хлора, чтобы получить поваренную соль, мы будем уверены, что у нас не будет излишков, так как все молекулы имеют пару для реакции. Главное удобство заключается в том, что масса одного моля элемента численно равна его относительной атомной массе, но имеет размерность — грамм на моль. Например, относительная атомная масса меди равна 63,546 грамма. Это значит, что масса одного моля меди — 65,546 грамма. Так сколько граммов соли можно получить из одного моля натрия и одного моля хлора? Ответ — примерно 59 граммов. Моль удобна и при определении объема газов. Авогадро открыл, что в одинаковом объеме разных газов содержится одинаковое количество молекул. Поскольку в одном моле разных газов содержится одинаковое количество молекул, объем одного моля этих газов будет одинаков. Объем одного моля газа посчитан и составляет 22,4 литра. Это значит, что если мы возьмем 1 моль водорода, то он займет объем 22,4 литра при нормальных условиях. Если мы при тех же условиях возьмем 1 моль аргона, кислорода или любого другого газа, например, углекислого, то его объем будет те же 22,4 литра.